Но земля тогда только будет действительно Меру или Памиром, или Эдемом, когда все человечество будет родом. Тогда и география будет родиноведением, и так называемая всеобщая история станет отечественную или праотечественную. Мы забыли о происхождении, значении и назначении Кремлей, соединенных центров. Мы забыли, что Кремль есть или становится в Памира место, то есть в место могилы праотца с воздвигнутым над этой могилою храмом, обсерваторией, которые, то есть храмы и обсерватории, у нас отделились одни от других. Назначение же Кремля состоит в восстановлении Эдема, потерянного нами рая, не в смысле висячих садов, как в Вавилоне, а в видах соединения всех сынов в храме с обсерваторией для воскрешения отцов. Вышка также необходима для религиозного, как и для научного воспитания. Здесь очень может быть указано, что эти самые наблюдаемые с вышки звезды, назначенные не для того, чтобы служить и поклоняться им, но что они большую частью также земли, также соединение двух меру, назначенные для распространения области нашего труда. Вся земля наша мала и ничтожна, и мы должны искать средства к жизни в иных мирах. Земля же, этот прах предков наших, должна быть возвращена тем, кому принадлежала. Для нас, воспитанных в каютах, дикой покажется мысль считать землю только исходным пунктом, а целое мироздание — поприщем нашей деятельности. Все естествознание при таком изучении должно представиться единым, цельным, небесным. Небесная механика, небесная физика и такая же химия, ботаника, наука о солнечных лучах в форме растений, а что всего важнее, сама география, есть наука о небольшой небесной звездочке. Подобные сведения сообщала и немецкая школа, но она никогда не проводила его в жизнь, не ставила его существенным интересом человечества. Нынешнее мировоззрение вовсе не имеет в основе своей системы Коперника. По этой системе все тела подобны Земле и находятся лишь в разных фазах развития. Этим и определяется наша задача — сделать все земли небесными, то есть управляемыми сознанием и волею. Мы должны быть небесными механиками, небесными физиками и прочее. Когда весь мир, оставленный вследствие падения человека своей слепоте, будет управляться сознанием, тогда все будет духовно, оставаясь и телесным, все будет небесами, оставаясь и землями. Промышленность и торговля — вся эта мелочь, которой так гордится современный человек, которую он собирает со всех концов земли под неподходящим названием всемирных выставок, и которые держат под гнетом человеческую мысль и деятельность, самые даже физические кабинеты и лаборатории, все это лишь детская наука. Как мысль сама по себе не решает никаких вопросов, так и кабинетные опыты не решают их. Вопрос о движении Земли тогда только разрешится, когда человечество сделается из праздного пассажира прислугою, экипажем этого, как выше сказано, неизвестно еще какую силою приводимого в движение корабля земного шара. Когда этот вопрос будет разрешен, тогда впервые в небесном пространстве явится звезда или планета, управляемая сознанием и волею. Но не в этом одном мысль Коперника должна найти свое приложение, если только есть единство между мыслью и действием, разумом и волею. Противоречие между внешними чувствами и мыслью должно же побудить нас к выходу из этого противоречия. Если геоцентрическая точка зрения ложна, мы должны стать на гелиоцентрическую. Пока Земля считалась центром, мы могли быть спокойными зрителями, принимая кажущееся за действительное, истинное. Но как только исчезло это убеждение, центральное положение мыслящего существа стало целью, проектом. По отношению к осуществлению его получают значение такие слои, группы человечества, которые при прежней форме жизни находились в презрении. Крестьяне-пахари имеют наибольшее значение в деле небесном. Для банкиров же и фабрикантов нет места в мировой небесной деятельности. Для села менее препятствий сделаться гражданином Вселенной. Лондоны и Парижи из первых делаются последними. Искусственность городской жизни и все зло, связанное с ней, не раз вызывали протесты против себя, приглашавшие возвратиться к дикой жизни, а не к небесной. Звали подчиняться природе, отказаться от мысли, ибо мыслящее существо есть развращенное животное, как уверял Руссо, а не внести ее в природу. Обещали тихую идиллию, жизнь легкую, покойную, а между тем нужен тяжелый труд во благо всего человечества и не живущего только поколения, а действительно всего человечества в совокупности всех прошедших поколений. Пред лицом космической силы умолкают все интересы — личные, сословные, народные. Один только интерес не забывается. Интерес, общий всем людям, то есть всем смертным. Нетрудно решить, когда народ стоял умственно выше, мировоззрение его было шире. Тогда ли, когда он создавал былины, религиозный эпос, обнимающий целый мир как единое целое, когда признавал в огне, в сварожиче, в ветрах, во всех земных явлениях, в самом себе действие солнечной силы, то есть имел тот самый взгляд, к коему приближается нынешняя наука, или же когда фабричная жизнь оторвала его от сельской и обратила от единого всеобъемлющего вопроса о смерти к мелочным вопросам цивилизации. Если даже мы примем цивилизацию в самом обширном смысле. Как пусты и жалки все эти вопросы о гарантиях одной части народа против другой. Все эти декларации прав, то есть объявления всеобщей войны. Истинное образование имеет в виду обратить человека от всех этих свар, только усиливаемых грамотностью, знанием арифметики и досугом, даваемым заменой рук машинами, к общему труду. Ибо только тогда человек будет образован, когда не только небо будет кормить его, но и солнечная сила, проведенная во все хижины, явится там в виде очага, домашнего солнца, освещающего, согревающего и созидающего телесный организм его. Тогда даже женский сельский труд возвысится до знания мировых теллуро-солярных процессов. Космогонический эпос будет переходить тогда от слов к делу, и к делу такому же широкому, как и эпическая поэма. Точно так же и былинный исторический эпос получит тогда новое поприще. Неразвлекаемый мануфактурными игрушками, народ во всех своих слоях почувствует тогда единство. Не для языческого удивления пред красотою и величием космоса всходили мы на вышку. Нет, здесь должно быть сознано, что громадное пространство, отделяющее нашу сравнительно небольшую обитель от других миров, так же, как и слепое фатальное движение нашей планеты, обусловливает смену поколений, то есть наши утраты. Здесь должно быть сознано, что и сама космическая сила бессильна против смерти, потому что не имеет о себе ни сознания, ни чувства. Но что эта космическая сила в нас, в человеке, начинает сознавать себя и чувствовать, и, конечно, это сознание обязывает человека, так как всякий человек есть сын, и эта обязанность есть долг воскрешения. Вышка сама по себе не могла бы, конечно, настроить души так, чтобы мироздание возбудило в нас вопрос о воссоздании, чтобы космос стал вопросом воскрешения. Учащиеся подготавливаются к этому в школе законом Божиим. Закон же Божий, выраженный в образе триединого Бога, или в заповеди о воскрешении, раскрывается в сознании учащихся литургию по преимуществу и храмом, который есть тоже литургия, только не в действии. И самое всеобщее воскрешение есть литургия, только литургия внехрамовая, внехрамовое присуществление, внехрамовое и не таинственное, а явное, действительное. Школа перестает быть подобием человека, подобием существа, к небу обращенного, когда не имеет вышки. Литургия или общественное служение, в смысле всечеловеческого служения, а также и храм, объединяют всю общину или приход в единой мысли, в общем чувстве и совокупной деятельности. Отвлекая общину от забот и попечений об исключительно личных интересах, о нуждах чисто искусственных, которые главным образом и тяготеют над людьми, занятыми торгово-промышленным делом, и направляя ее к делу мировому, к разрешению основных двух вопросов продовольственного и санитарного, которым так легко сводятся все занятия земледельцев, литургия даже материально возвышает человека над землей горе. Если литургия в настоящее время не вполне соответствует своему названию или назначению служения общему делу, то только потому, что в жизни мы выказываемся не теми людьми, какими являемся в молитве. В молитве мы возвышаемся, по-видимому, до скорби об общих бедствиях, удручающих человеческий род. Деятельность же наша ограничивается такими интересами, что, называя их нашими личными, мы даем оскорбительное определение и нашей личности, и личности вообще. Как же может быть разрешено это раздвоение между молитвой и жизнью? Рассматривая литургию как строительницу церкви, мы видим, что она при обращении минутного настроения в прочное единство или церковь встречает препятствия в самых занятиях и образе жизни христиан. Действительно, занятия, состояние или сословие дают особый склад мысли и чувству и таким образом внутренно разделяют людей. А занятия некоторых находятся даже в полном противоречии с делом церкви и делают невозможным внутреннее общение. Это прискорбное раздвоение, весьма понятное при разделении интересов, не оставляет людей и в самой церкви. Купец, фабрикант могут, конечно, отрываться минутно от своих забот и попечений, могут, следовательно, и с крестьянами быть в одной церкви. Но могут ли они быть с ними и одною церковью? То есть находиться с ними не в минутном только, а постоянном единении, тем более что торгово-мануфактурная промышленность, не ставя себе задачу обращения гниющих веществ в живые и здоровые тела, тем самым отказывается от литургии, которая имеет свое начало в земледелии и концом которой будет возвращение гниющих веществ в те именно тела, которым они принадлежали. Торгово-мануфактурная промышленность не только не ставит себе задачу разрешения продовольственно-санитарного вопроса, что составляет сущность земледелия и литургии, но она действует прямо в противоположном разрешению этого вопроса смысле, то есть она есть обращение живого в мертвое. Единение между торгово-промышленным классом и земледельцами состоится, когда торгово-промышленная деятельность сделается зимним промыслом сельских общин. Тогда не будет противоположности интересов, и нынешние особые классы людей, посвящающих себя исключительно одни земледелию, а другие торгово-промышленной деятельности, составят тогда единую церковь. Способствовать такому соединению составляет долг торгово-промышленного класса, который, как и помещики, должен сделаться учителем народа техники различных промышленно-ремесленных занятий, и распределение их согласно с местными условиями, которые людям этого класса должны быть лучше, чем кому-либо известны. Не могут же эти люди не сознавать сказанного раздвоения их с другими людьми и под влиянием настроения, производимого на них литургией, не могут же они не искать выхода из этого раздвоения, ибо литургия своею художественную стороною не может не производить впечатления даже на неверующих. Если для верующих литургия — божественное служение, то для неверующих она — художественное воспитание. И как для тех, так и для других она имеет одинаково священный характер по важности вопросов продовольственного и санитарного, входящего в Евхаристию. Что для верующих тело и кровь Христа, то для неверующих хлеб и вино, или только символ тела и крови Христовой. Но как для тех, так и для других глубокая тайна, в разрешении коей и состоит наша задача. Объединение народов произойдет в общем деле, в литургии, приготовляющей трапезу всем, вопрос продовольственный, для исцеления души и тела всех, вопрос санитарный. И это всем человечеством совершаемая литургия будет молитвою, переходящую в действие, мысленным воспоминанием, переходящим в действительность. Престолом этой литургии будет вся земля, как прах умерших. Силы небесные, свет, теплота будут, видимо, а не таинственно служить для обращения праха в тело и кровь умерших. Во всяком случае, найдут ли люди торгово-промышленного класса разрешение вышеозначенного раздвоения или нет, но несомненно, что долг требует от них такого разрешения. Но кроме долга, нужно принять во внимание и самое величие вопросов санитарного и продовольственного как составных частей общего вопроса о воскрешении, а также должно обратить внимание и на бедствия, кое необходимо должны произойти от пренебрежения этими вопросами. Над разрешением вопроса о выходе из вышеозначенного раздвоения работают также и науки экономические, которые могут быть названы отрицательными или переходными, как об этом будет сказано ниже. При обращении промышленности в побочное зимнее занятие при земледелии самый характер производства изменится. Продукты не будут иметь такой красивой внешности, как теперь, зато выиграют в прочности и, конечно, найдут сбыт у тех, которые сущность предпочитают красивой внешности, то есть у крестьян всех стран. Вместе с тем не будет той изменчивости, как теперь, не будет моды. Промышленность и капитал займут свое надлежащее место, то есть не первое, а последнее, ибо назначение их не расти, а умаляться по мере того, как земледелие, управляя метеорическими процессами земли, будет все глубже входить в жизнь растительную, усвоять себе растительные процессы, пользоваться созидающую силою живого организма, чтобы самому себе фабриковать всю свою телесную оболочку со всеми органами, кое делали бы ненужными искусственные покровы и орудия, то есть всю мануфактурно-промышленную деятельность. Литургия может дать такое широкое и глубокое образование, какого не может дать никогда наука, если останется при своей отвлеченности. Литургия, обнимая своими молитвами постоянные нужды человека, не останется равнодушную и к великим вопросам дня. Конечно, в этом последнем случае многое зависит от жизненности и чуткости к этим вопросам самих служителей церкви. В августе 1877 года, когда мы переживали страшные минуты в ожидании известий с Шипки, где решалась судьба болгар и всего славянского племени, мы не слыхали особенных молитв об этом именно месте, о шипкинских стояльцах или страдальцах за весь род славянский, и даже за тех, против кого они, по-видимому, боролись, так что молитва церкви оставалась бы все-таки вселенской, хотя, видимо, она и приносилась бы лишь за часть рода человеческого, не переставала бы быть кафолическую. Если бы наше духовенство тотчас по получении известия о нападении целой армии на горсть наших воинов созвало бы народ и, пояснив ему потрясающую важность этой минуты, пригласило бы помолиться, такая минута не забылась бы никогда. Вся Русь молилась бы как один человек, а народ, молящийся как один человек, будет и действовать как один человек. Такие случаи нечасто повторяются в жизни народа. В деле же объединения они имеют большую важность, а молитвенное участие народа в текущих событиях должно быть постоянным. И в нынешнем 1878 году, когда уже не на Балканских проходах, не у Плевны, а на Берлинском съезде решается вопрос о бытии славянского племени, молитвенные пожелания могли бы дать твердость и берлинским нашим стояльцам. Берлинский конгресс 1878 год подтвердил независимость Болгарии, Сербии и Румынии, освобожденных из-под ига Османской империи в результате русско-турецкой войны 1877-1878 годы. Нужно, однако, твердо стоять на высоте всеобщего долга, чтобы церковь не сделалась поприщем политических агитаций. Литургия, предполагая предварительное оглашение или школу, возводит нас на божественную стражу и заставляет мысленно совершить утренний обход всех пределов русско-славянской земли. Обращая взоры к востоку, мы видим дальний запад, откуда долетали до нас случайные голоса объединения. Но пропасть, большая, чем сам Великий океан, отделяет нас от заатлантических друзей. Сочувственно остановившись на зарождающейся японской церкви, пожелав, чтобы Япония сделалась мостом для православия ко всему Дальнему Востоку, мы с глубоким вздохом за свое бессилие отведем глаз от безотрадной картины Китая и Индии. Вспомнив о монгольском иге и вообще о нашествии диких кочевников, отодвинутых и стрегомах на всем пространстве от Великого океана до Каспия, но не обращенных еще к мирной жизни, мы отнесем вопрос о монгольском иге, о нашествии гуннов и другое к вопросам еще нерешенным. И не будем равнодушны к тем, кои стерегут эту линию и отодвигают ее все далее. А если представим себе, что Англия, погубив Китай и снабдив оружием кочевников, может открыть новую эпоху нашествий, то поймем, что мы действительно стоим на народовержущем вулкане. Англичане и тогда, конечно, будут говорить об европейских интересах и общечеловеческом благе, и им будут верить даже у нас. Взглянув на ненадежную Персию, хотя все должно бы было располагать ее к прочному союзу с нами, мы открываем в один из утренних обходов страшное, или лучше сказать, решительное явление. Англия, до сих пор охватывавшая нас со всех сторон, но нигде непосредственно не соприкасавшаяся с нами, внезапно оказывается у самых границ наших, заменив собою слабую Турцию и войдя в непосредственную связь с другим угнетателем славян, с другою Турцией, носящую только христианское имя, с Австро-Венгрией или Венгро-Австрией. Вот мы достигли того великого момента, когда две силы земного шара, океаническая и континентальная, выступили друг против друга. Все прочие могут быть только нейтральными маклерами или союзниками той или другой из этих сил. Но мы не будем продолжать этого обзора, потому что все совершающееся в мире, все, о чем было говорено выше, может и должно быть предметом общей молитвы. И церковь к неизменной части литургии, чтобы войти в живую связь с составляющими ее членами, необходимо должна присоединить молитвы о вопросах дня, которые имеют теперь убежище в газетах, и тогда чтение газет из праздного любопытства, политиканства обратится в нечто священное, а молитвенный обзор, который ежедневно делается в церкви, будет руководящим. Он поможет верующим, проникшимся долгом воскрешения, дать надлежащее значение каждому событию, понять, к чему оно должно их побуждать, обязывать, как они должны им воспользоваться для достижения цели, выраженной двумя словами «ектении» — «о соединении всех». Непосредственное соприкосновение двух сил, океанической и континентальной, может разрешиться или в постоянную борьбу, нескончаемую резню, более свирепую и обширную, чем до сих пор с магометанством, можно сказать, на вселенскую борьбу, или же весь мир из поля битвы обратится в один храм, и вся история будет общим служением, литургией. Пока центром стремлений всех народов служит Индия, немыслима постановка продовольственно-санитарного вопроса как общечеловеческого священного дела литургии, потому что пока существует означенное стремление, земледелие и гигиена останутся специальными занятиями, отдельными одна от другой профессиями, из которых первая будет служить для добывания сырых продуктов, предметов наслаждений для города, а вторая будет давать только облегчение от страданий, только некоторое улучшение гигиенических условий. При существовании такого стремления земледелие и гигиена не сделаются одним занятием, обращающим все науки в искусство полного обеспечения существования и совершенного избавления от болезней. А между тем земледелие, обращающее гниль в растительное и животное вещество, есть естественное гигиеническое средство, тогда как городская гигиена есть лишь средство искусственное, паллиативное.